Глава 114. Левелин. Сердце было не на месте. Я молилась за возвращение Азазеля и его отца. Смотря в темную даль, туда, где скрылся небольшой отряд, не могла справиться с тревожностью. Стражники развели несколько костров, устраиваясь перед ними, и лишь те, которые должны были охранять меня, оставались на посту, зорко следя за обстановкой. Мне было стыдно перед ними, ведь Азазель вторгся в их разумы, но сейчас это был единственный способ удостовериться в моей безопасности. Лишние волнения Сиду ни к чему. Перед ним и так стояла непростая задача. Мне не хотелось прятаться в палатке. Казалось, что, находясь на улице, я успею подготовиться к неожиданностям лучше, чем если буду скрываться за тряпичными стенами. В результате, устроившись на пне, я уставилась вдаль, отвлекая себя от переживаний. Тихие голоса стражников время от времени щекотали слух. Я не могла разобрать слов, впрочем, это было и неважно. Пару раз доносились обсуждения мужчин обо мне. Ни один из них не мог вразумить, почему принц притащил невесту на границу земель, подпуская так близко к полю боя. Безветренная ночь казалась слишком спокойной. Создавалось ощущение, что природа замерла, а боги устремили взоры на берег озера, туда, где вершились судьбы народов. Мгновение, земля под ногами задрожала, а люди занервничали, подскакивая со своих мест. Из сумрака показалось по меньшей мере 20 высоких фигур. Они неумолимо приближались, трава вокруг них воспламенялась, растения приходили в движение, воздух сгустился, а вода забурлила, вырываясь из-под рыхлой почвы. «Сиды!» — мгновенно пришло узнавание. «Левелин Руше, давно не виделись. В последний раз ты была похожа на бродяжку, и не скажешь, что герцогиня. Идем с нами, и никто не пострадает», — вышел вперед один из остроухих, облаченный в доспехи Ридеры. «Я помнила его. Именно этот ублюдок отдавал приказы, когда намеревался выкинуть бабушку за пределы города. Именно ему я вручила кулон с лилией, надеясь выкупить свободу женщины». «А что мне еще сделать?» — фыркнула в ответ. «Таким, как ты, нет доверия». «Слышали?» — не унимался командир Гардер, обращаясь к моей охране. «Отдайте нам свою госпожу, если хотите жить. У нас другой приказ», — зарычал королевский гвардеец, став передо мной и широко расправив плечи. «Жизни не жалко». Надменная ухмылка появилась на губах Сида. «Что ж, ваше право. А ведь мы пытались по-хорошему», — развел он руки в стороны. «Поймайте эту подстилку». Тихий, циничный приказ, и стражники пришли в движение. «Миледи, спрячьтесь, пожалуйста», — прошептал мужчина, стоящий ближе всего ко мне. Сторонников Аза было значительно больше, вот только это принесло мало пользы. Ужас пронесся по венам, как только увидела, на что способны воины теневого двора. Мои защитники ринулись в атаку, но стоило им сделать лишь шаг, как растения вокруг нас ожили, подобно змеям, связывая людей по рукам и ногам. Пламя вырвалось на свободу, жаля кожу несчастных. Некоторые воины захлебывались водой на суше, другие хватали ртом воздух, цепляясь руками за горло. Их убивали, безжалостно и цинично. Сиды даже не подняли оружие, расправляясь с теми, кто защищал меня и должен был прийти на помощь Азазелю. Человеческие солдаты отбивались от магических лиан, пытаясь добраться до источников пагубного колдовства. В сторону остроухих вторженцев летели стрелы и копья. Солдаты с ревом кидались вперед, но не могли достичь цели. «Хватит! Прекратите!» — закричала я во все горло, вот только кто бы стал меня слушать. «Вам не победить. Хочешь спасти этих людей?» — донеслась тихая насмешка Гардера. «Отлично. Иди сюда, девчонка, и тогда, возможно, эти ничтожества не все умрут». Я медлила, не знала, как поступить. Прекрасно понимала, что была лишь пешкой, лучшим рычагом давления на Азазеля. В этот момент мой Сид отчаянно сражался, пытаясь спасти тех, кто стал моей семьей, а передо мной развернулась развилка, на которой не было верного пути. «Медлишь?» — нетерпеливо рыкнул он, делая угрожающий шаг в мою сторону. «Как хочешь. Могу и волоком тебя притащить». И тут, сквозь густые заросли высохшей травы и потерявшие листву деревья, просочилась зелень тумана. Кровь застыла в венах. Я слишком отчетливо помнила момент, когда нечто из этого смога пыталось схватить меня. Сиды не замечали появившуюся за спиной опасность, а я не спешила предупреждать. «Трус! Великая победа! Поймать беспомощную женщину!» — зарычала я время от времени, поглядывая на невидимую границу, разделяющую два королевства. Ночные визитеры все еще были на землях теневого двора, и я отчаянно хотела верить, что туман не перейдет черту. «Командир Гардер!» — вдруг заволновался один из остроухих, заметив угрозу. «Туман?» Он был уже совсем близко. Магия сидов ослабла. И тут началось самое настоящее безумие. Хорошо знакомые с жутким явлением жители Редеры рванули вперед, в спешке пересекая территорию. И их уже ждали. Стрелы устремились во вторженцев, лязг металла разнесся в воздухе. Кровь потекла ручьем, впитываясь в землю. Отступая все дальше, я смотрела на то, как зеленая дымка клубится по траве, поднимаясь все выше. Она добралась до самой границы и без труда преодолела ее, устремляясь к людям. «Отступаем!» — закричала я, привлекая внимание стражников. Вот только было уже поздно. Я и сама не поняла, как и когда смог обступил лагерь, поднимаясь огромной непроницаемой стеной и сужая кольцо. Мы оказались в ловушке, из которой не было выхода. Паника, крики, брань. Сиды сражались с людьми, отчаянно ища шанс на спасение. Про меня все забыли, кроме стражников, которым внушили защищать свою госпожу. Лихорадочно озираясь по сторонам, я пыталась придумать хоть что-то, но туман стремительно наступал, поглощая души, а вместе с ними и звуки сражения. «За короля!» Услышала я крик гвардейцев Альхирона. «Да сохранят боги наши души!» «Нет, так не должно было случиться! Нет!» Отчаянно вертелась я, пока смог становился все гуще. Холод касался кожи, заставляя мурашки разбегаться по ней. Туман не останавливало пламя, не останавливал свет и тепло огня, которые раньше спасали жизни. Граница тоже стала бесполезной. Круг все сжимался. «Госпожа, простите!» Затравленно посмотрел на меня один из охранников. «Мы не удержим магию!» Сердце загрохотало в груди, когда этого мужчину поглотила дымка зелени, скрывая его от моего взора. Оставался лишь узкий клочок земли, на котором я оказалась одна, в полной гнетущей тишине. Выхода больше не было. Зажмурившись, я затаила дыхание, словно собиралась нырять в ледяную воду. Сейчас и меня поглотит. Шли секунды, они казались бесконечными. Земля дрожала. «Иди», — услышала тихий голос, звучащий как шелест листвы. «Не дай ему стать новым чудовищем. Дева, коснувшаяся трех миров, время пришло». «Поспеши!» Среди тумана образовалась узкая дорожка, освещенная лунным светом. Не веря собственным глазам, сглотнула, делая первый шаг на зов странного голоса, доносящегося из тумана.